Глава 37. София. «Ромашка, давай быстрее!» Подгоняю сына, который никак не определится, засунуть в рюкзак Тирекса или Тарбозавра. Хотя, как по мне, это совершенно одинаковые динозавры. Но Роме это сказать, боже упаси. Можно сразу наткнуться на лекцию о различиях. «Мы уже опаздываем, такси ожидает. Ты снова пропустишь начало зарядки». «А мне не нравится зарядка». Сводит брови и смотрит виновато. «Вот так новости!» Всплескиваю руками. «Но тебе придется на нее ходить, потому что режим в саду общий для всех детей». Ромка вздыхает и поджимает губы. Вот даже и не знаю, откуда у него эта небольшая линца. Хотя, вспоминая свои далеко идущие планы на ежедневные пробежки, кажется, подозреваю. Планы ведь эти так и остаются планами уже. Года два. Эх. «Давай, давай!» Помогаю ему застегнуть курточку и подтягиваю на плечиках лямки рюкзачка. Сама запахиваю пальто только на пояс. Тут до такси пару метров у подъезда. Да и не холодно сегодня, -4 всего. Выбегаем из подъезда. На такси я что-то не вижу, хотя в приложении показывала машину прямо рядом. Зато вижу уже знакомую машину Артема. Что он тут забыл? Наверняка же знает, что Ярослав уже уехал в офис. Снова за нами с Ромкой. Мне это уже совсем не кажется милым, скорее навязчивым. «Приветик!» Отпускает стекло и машет рукой. «Привет, Артём!» Киваю и сдержанно улыбаюсь. «Ты тут не видел наше такси? Машина должна была ждать, а я что-то не вижу. Может, перепарковался?» Я отпустил. Зависаю. Нормальный вообще. Разве его просили об этом? Артём, конечно, приятный и все такое, но я вполне ясно дала понять тогда в кофейне, что мне не особенно интересно с ним сближаться, а уж особенно теперь. «Я по поручению Яра», — сказал отвезти вас с Ромкой в одно место. «Какое?» Внутри как-то неприятно щекочет, а Ромка притих, вцепившись в мою руку. «Секрет». Артём улыбается. «Яр не сказал, что именно, но вроде как вам нужно что-то отметить. Сказал, ты поймешь». Теплая волна пробегает по позвоночнику, напоминая о минувшей ночи. Все изменилось между мной и Ярославом. Мы это не обсуждали, еще не успели, но все совершенно точно изменилось. Наверное, ему понравился наш вчерашний выход втроем, и он задумал что-то свое. Это приятно, но... Что-то мне все равно неспокойно. Сама не пойму что, но где-то внутри зудит. «О, сейчас позвоню ему». Лезу в сумку за смартфоном. «Он не ответит, Сонь. Как раз встреча с важными инвесторами», — говорит Артем, пожимая плечами. «Сказал, что через 1.5 часа подъедет». «Мам, мы опять с горки кататься будем, как вчера». Ромка дергает за руку. «Дядя Артем тоже с нами будет?» «Нет», — смеется Артем. «Тут вы без меня. У дяди Артема своих дел по горло. Твой папа вот кучу заданий надавал. Ну давайте, садитесь, а то мне еще потом в два места нужно». Рома идет к задней двери машины, а я как-то торможу, сама не пойму. Ощущение, будто дома забыла что-то. «Сонь!» — зовет Артем. «Да-да!» — киваю, помогая Ромке забраться в детское кресло. Сама рядом сажусь. Едем мы около часа. Сначала по пробкам, потом по загородной трассе. Артем почти все время болтает то со мной, то с Ромкой. Но смысл? Я что-то слабо улавливаю, зависая на белизне заснеженных полей за окном. «Там, смотри, я уеду, а доставка будет где-то через час. Ярослав просил заехать в ресторан и забрать заказ. Но туда такие пробки, что я решил через доставку. Ок?» «Да, поняла». «Там все оплачено. Кстати, Ромаш, скажу по секрету, ты только папке не говори, что я выдал». Интригующе обращается к Ромке. «Там я видел тех самых динозавров, которые тебе в тот раз понравились. Но не только меренговые, но и шоколадные». «Класс!» — радуется сын. «А мне по-прежнему как-то не по себе. Вроде бы и не укачивает, а под желудком как-то давит. Где-то на подбородке будто лампочка мигает». «Артем, а это мы где, получается, едем?» Спрашиваю. «Коттеджный поселок. Тут у Яра дача. Уже подъезжаем». «А как называется?» «То ли родник, то ли родниковая. Если честно, Сонь, не помню. Достаю телефон и захожу в карты. Хочу глянуть, где мы едем. Но что-то не грузит. Интернет прям зависает. Ладно, Артём сказал, Ярослав скоро приедет. Название коттеджного поселка я так и не успеваю прочитать. Спохватываюсь, когда уже проехали шлагбаум. Сам поселок небольшой, и такое ощущение, что стоит в абсолютной глуши, хоть и всего в часе езды от спального района Москвы. Домики в несколько рядов, небольшие, с виду одинаковые, за высокими заборами под самую крышу, расположены друг от друга на приличном расстоянии. Местечко прям глухое, сюда действительно нужно ехать, чтобы скрыться от городской суеты и людей. И обычно не на один день, поэтому меня и удивляет, что Ярослав вдруг решил в самом начале рабочей недели организовать поездку. Но это Ножинский, трудно понять, что в его голове. Артём останавливает машину у одного из домов, выходит и отпирает ворота, приглашает нас во двор, а потом и в дом. Холодно внутри, неуютно как-то совсем. «Там на радиаторах поверни вентили, а то тут стоит на минималке отопление». Кивает на батарею под окном. «А я поехал. Мне еще много куда нужно сегодня. Яр скоро должен приехать. Привет ему». «Хорошо». Киваю. Ромка протягивает руку, чтобы попрощаться по-мужски. Артём уходит, и я запираю дверь изнутри на замок и осматриваюсь. Что-то мне тут совсем не нравится, хотя дом как дом. Небольшой, есть деревянная лестница, ведущая на второй этаж. В маленькой гостиной длинный диван и большая плазма напротив. В углу кухонный гарнитур и обеденный стол. Холодильник, барный шкаф с бутылками за темным стеклом. «Мам, а мультики можно?» «Да, иди посмотри, где пульт, ты включай». «Разрешаю». А сама иду включить сильнее отопление. Замечаю на полу в кухонной зоне несколько больших пакетов. В них продукты. Несколько бутылок молока, 3 упаковки яиц, замороженное мясо, овощи, колбаса, печенье, конфеты, 3 нарезных батона, какие-то баночки с паштетом или чем-то подобным. Ощущение, что запасов на неделю, не меньше. Ножинский решил зависнуть тут надолго. А как же его работа? Да и мог спросить вообще-то, готова ли я зимой уехать за город надолго. Тем более, знает, что я работаю онлайн, а тут с интернетом проблемы. Хотя, это же Ярослав. Ничего нет удивительного в его единоличном решении. Но тоже странно. Мне показалось, в последнее время он стал прислушиваться ко мне. И вчерашняя ночь... Нет, действительно странно. А еще, кажется, Артём сказал, что будет доставка из ресторана. А тут ощущение, что просто скупились в супермаркете. Это уж точно совсем не похоже на ресторанную еду. Да и как бы доставка приехала раньше нас, и тем более попала в дом. Ладони становятся влажными. Что-то мне совсем не по себе, не сходится. Я достаю смартфон, чтобы набрать Ярославу, но вместо палочек бублик. Сети нет. Да и времени уже проходит куда более 1,5 часов. Но Ярослав так и не приезжает. И более 2 часов. И даже более 6.